Глава 72. Для кого? Ослепла? Его Величество довольно спокойно восприняли эту новость. Но служанка продолжила волноваться. Чего доброго ее обвинят в том, что она плохо смотрела за девушкой. «Велите позвать императорского лекаря?» Тантайцзинь скривился, презрительно глядя на испуганную прислугу, а затем изрек с невозмутимым видом. «Мы позволяем ей только дышать. Она может обойтись и без глаз». Служанка, обрадованно кивнув, вздохнула с облегчением. Седьмой месяц выдался пасмурным и влажным. Промокший Янди, стряхивая дождевые капли с одежды, поспешно вбежал в императорские покои. Его Величество стоял у окна и внимательно рассматривал довольно невзрачный крошечный цветок в маленькой нефритовой шкатулке. Хитроумный министр сразу догадался, что в руках повелителя очередная магическая диковина, и внимательно уставился на растение. Это был хрупкий, еще не распустившийся бутон цвета льда на тонком зеленом стебельке. Тантайцзинь негромко проговорил: «Это цветок долголетия, присланный из Шича. Говорят, что он способен излечить любую болезнь и избавить от мучений». Он легко коснулся бутона тонкими пальцами, и в воздухе разлился нежнейший, полный чистоты и свежести аромат. «Почему властитель Шича подарил вашему величеству такое сокровище?» Его Величество саркастически улыбнулся. «Он надеется, что я выберу своей императрицей одну из его дочерей». В прошлом месяце Тантайцзинь объединил земли Джоуго и Великой Ся в одно государство, которое получило название Цзинхэ. Многие сопредельные царства, опасаясь агрессивной политики могущественного соседа, стремились установить с ним дружеские отношения. Правитель Шича тоже внимательно следил за военными успехами Тантайцзиня и, не дожидаясь, пока следующей целью станет его собственное государство, прислал дорогие подарки, надеясь, что молодой император возьмет себе в жены одну из принцесс. Брак между правящими семьями соседних стран – всегда лучшая система сдерживания и противовесов. Янди осторожно заглянул в лицо императора. «Однако, ваше величество». Тот, повертев шкатулку в руках, ответил вполне определенно: «Цветок возьмем, принцессу нет. Собери от нас ответный подарок и отошли». Янзы склонился в поклоне. Сусу все еще оставалась в заточении. Девица, прислуживающая ей, обрела прежнее высокомерие. Тантайцзинь не вызволил пленницу из каменной темницы и не отправил к ней дворцового лекаря. Сусу поняла, что это конец. Превозмогая боль, она самостоятельно вправила свои сломанные пальцы и, как сумела, сделала тугую перевязку из лоскута платья. Она старалась есть побольше, но ее желудок не принимал пищу, и она продолжала слабеть. В одну из ночей у нее пошла горлом кровь, и она едва не захлебнулась. На этом свете ее удерживали только магические силы лилового лепестка отрешения от мира. Но они все же ее и отравляли, убивая в ней остатки воли к жизни. В этом противостоянии ее силы таяли. Она понимала, что битва ей окончательно проиграна. Тантайцзинь не раз говорил, что хочет ее смерти, и, кажется, его желанию, наконец, предстояло исполниться. В один из таких дней служанка, явившаяся поутру с миской жидкой рисовой каши, обнаружила узницу спящей. Она попыталась ее грубо растолкать, но тщетно. Девушка не подавала никаких признаков жизни. Прислуга поняла, что дело серьезно, и в ужасе бросилась за помощью во дворец. Сквозь дымку забытия Сусу почувствовала, что ее осторожно взяли за руку, проверяя пульс. Кто-то с испуганным голосом, судя по всему, лекарь, торопливо отчитался. «Она очень слаба, но я не могу понять причину. Могу сказать, что при надлежащем уходе она не умрет, что до ее глаз, то, скорее всего, она ослепла из-за постоянного пребывания во тьме». В узилище воцарилась тишина, пока ее не нарушил насмешливый голос. «Она так любит фокусы. Надеялась, видимо, сбежать, но вот досада, останется здесь навсегда. Вечером того же дня Сусу очнулась в продуваемой всеми ветрами пыльной комнате холодного дворца, куда ее перенесли по распоряжению императора. Шелковые веревки, пропитанные слабой водой, исчезли. Она почувствовала, как из нефритового талисмана на ее запястье живительная теплая энергия разливается по ее руке и дальше по всему измученному телу. В голове раздались горестные причитания Гоу-Ю. Как только волшебные путы перестали блокировать магическую энергию, он проснулся и увидел, в каком чудовищном состоянии его госпожа. Это второй раз, когда хранитель браслета так горько плакал. До этого он также безутешно рыдал, только узнав о смерти матери Сусу. Девушка едва дышала. Ее поразила полная слепота, и она не знала, день сейчас или ночь. Гоу-Ю смотрел на ее маленькое исхудавшее личико и не мог простить себя за то, что с ней произошло. «Ты так много страдала! Я должен забрать тебя отсюда домой!» — умоляюще прошептал он. «Вернемся в секту Ханьян, в твой дом на горе Чанзе. Забудем о боли и страданиях. Твои глаза увидят свет, и ты снова станешь феей!» Сусу поднялась с кровати. В комнате было очень тихо. Все оставили ее. Гоу-Ю подсказывал. «Налево. Осторожнее. Справа стол. Вот так. Аккуратнее. Я буду твоими глазами». Сусу на ощупь нашла на столе посуду и налила себе воды из кувшина. Ее покрасневшие, изломанные пальцы неуклюже держали чашу. Они больше не напоминали ее прежние белые и изящные ручки. Гоу-Ю задохнулся от боли и расфокусировал свое зрение. Даже видеть ее в таком состоянии было для него огромным страданием. Охрипшим, слабым голоском она задала свой самый главный вопрос. «Если вернусь на гору Чанзе, как посмотрю в глаза отцу и братьям, они все умрут, как в кошмаре, что посылает мне цветок отрешения от мира всякий раз, как только я засыпаю. 8 старейшин потратили свои силы, накопленные тысячелетиями совершенствования, чтобы отправить меня на 500 лет назад. Если я вернусь, второй попытки не будет». Гоу-Ю молчал. Рожденный на 9 небесах, он не был способен вызывать ветер и дождь, как другие артефакты. Сотни тысяч лет, пролежав в земле неограненным куском нефрита, он набрался многовековой мудрости, прежде чем принять окончательную форму. Благодарный нефрит всегда чувствовал свое единение с горами и реками Троецарствия, но только рядом с Сусу обрел человеческое сострадание. Помочь госпоже спасти простых людей и сразиться с демоном, задумавшим уничтожить все живое, стало смыслом его существования. Хранителю браслета было бесконечно грустно, но он не решился произнести жестокие слова. «Священные гвозди угасания души сломаны. Миссия не удалась. Я должен защитить тебя от дальнейших страданий». Браслет на руке Сусу разгорелся ясным пламенем, но она накрыла его ладонью. «Моя госпожа, подождем еще немного. Доверься мне. Есть еще одно, последнее средство». Гоу-Ю смотрел на ее улыбку, озарившую нежные черты, на тонкую морщинку, пролегшую между прямых бровей и яркие от лихорадки губы, и поразился, насколько же ее одухотворенное лицо прекрасно. Хрупкая красавица расцвела перед смертью. Сяо Хуэй влетела в покой принцессы Джоу Хуа, не скрывая радостного возбуждения. «Госпожа, вы не слышали? Эту девку из темницы отправили прямиком в холодный дворец. Говорят, там ужасно сыро и ветрено, даже летом. Повсюду змеи и крысы. Двор кишит призраками, а и еда мгновенно начинает гнить. Его величество и в самом деле ненавидит ее». Ебиншан аккуратно отложила шитье и со значением посмотрела на служанку. «Подумай, что говоришь». Сяо Хуэй испуганно прикрыла рот ладошкой и с чуть меньшим энтузиазмом продолжила. «Ай, я такая глупая! Как меня все не учи, а все бесполезно! Но, госпожа, супруга должна перестать сочувствовать своей неблагородной сестре!» Ебиншан согласно кивнула. Есиу хотела навредить его величеству. Он был достаточно великодушен, чтобы сохранить ей жизнь. «Ваша рабыня слышала, что она полностью ослепла!» «Это правда?» — поджала губы Биншан и задумчиво вперила свой взгляд в окно. Днем она ходила отнести одежду, которую сшила специально для его величества, и встретила императорского лекаря. В покоях императора витал нежный аромат. Это благоухал бледно-голубой цветок в открытой нефритовой шкатулке. Он мгновенно привлек внимание императорской супруги. До того, как бутон раскроет нежные лепестки и явит миру свою прелесть, оставалось совсем ничего. Тантайцзинь принял волшебное растение в дар, но использовать его для себя, видимо, не собирался. Вопрос о том, кому его величество подарит это чудо невиданное, который день занимал умы всех придворных. Биншан вдруг подумала об ослепшей сестре. Если повелитель отдаст это магическое целительное средство Есиу, она поправится очень быстро. И тогда Тан Тайцзинь заметил вошедшую и ласково пригласил. «Проходи, садись». В последнее время они частенько вдвоем играли в шахматы. Принцесса смущенно заговорила. «Через несколько дней будет мой день рождения. Осмелюсь ли я попросить Ваше Величество о величайшей милости?» Это была первая просьба супруги императору. Тан Тайцзинь вспомнил о сломанной кольчужке сердца демона, что дала ему Биншан, и кивнул. «Я надеялась, что Ваше Величество отобедает со мной и моей матерью». Молодая женщина нервно комкала в руке носовой платочек и с надеждой смотрела на императора. Тот снисходительно ответствовал. «Мы согласны. Благодарю вас, Ваше Величество», — радостно улыбнулась Биншан. Подготовка к празднованию дня рождения единственной женщины императорского гарема велась с особым размахом. Вся прислуга, включая служанок из холодного дворца, сбивалась с ног, желая угодить императорской супруге. Сусу осталась абсолютно одна в пустых и пыльных покоях, жесткой лежанкой на полу и старым чайным столиком у изголовья. Прошло несколько дней с тех пор, как она пришла в себя в холодном дворце. И хотя магические путы с нее сняли, даже без них она была теперь обычная смертная, без толики духовных сил. Гоу Ю предупредил, что она все еще под прицелом стрел, отравленных слабой водой, и при любой попытке бегства они будут выпущены без малейшего сожаления. Должно быть, Тан Тайцзинь все еще не понимал, что Сусу полностью лишилась сил для сопротивления. Каждый вечер она выходила на прогулку, Гоу Ю подсказывал ей дорогу, и она тихо бродила по холодному дворцу, тени не останавливали ее. На днях она услышала разговор двух служанок, возвращающихся после стирки у реки. Они шли вдоль стены, окружающей новое место заточения Сусу, и она могла их отчетливо слышать. Одна интересовалась, почему во дворце такая суета. Другая ответила, «Разве ты не знаешь, скоро день рождения принцессы Джоахуа? Его величество без ума от единственной своей женщины и готовит для нее роскошное празднество. Из Шича ему в дар прислали цветок долголетия, надеясь, что он сделает их принцессу-императрицей. Но его величество отверг предложение. Уж не знаю, из-за принцессы Джоахуа или еще по какой-то причине. Все придворные наперебой говорят, что его величество обожает и балует императорскую супругу. И если бы не ее происхождение и предыдущий брак, он давно бы сделал ее своей императрицей». Сплетницы отошли подальше, и Сусу привалилась спиной к каменной стене, ощущая всем телом ее прохладу. Ветерок трепал ветхий подол ее старенького коричневого платья, она глубоко вздохнула. Гоу Ю решился ее потревожить. «Моя госпожа, ты слышала? У Тан Тайцзиня есть цветок долголетия, величайшее сокровище смертных. Если тебе удастся получить его, ты снова сможешь видеть». Сусу прикрыла ладонью свой левый глаз и, в очередной раз убедившись, что и право ничего не видит, нерешительно ответила. «Я попробую». В этот момент Гоу Ю понял, что она действительно сломлена. Маленькая волшебная птичка родилась вольной посреди прекрасного и необъятного простора, но ее, больную и истерзанную, больше 2 месяцев держали в каменном мешке без света. Стоило ей прикорнуть, как ее охватывали чудовищные сновидения, насылаемые цветком отрешения от мира. Она просыпалась и дрожала, забиваясь в угол, не понимая, ночь на дворе или день. Вечерний мрак стал ее тюрьмой. Впервые она готова попросить что-то для себя, и это цветок долголетия. Жизнь Тантайдзиня ей больше не нужна. Все, чего она хочет, снова видеть. Пусть в конце скорбного пути ее все равно ожидает гибель, но умереть в полной темноте в одиночестве она не хочет, и ей есть что предложить его величеству взамен. В канун дня рождения Биншан наступил мучительный для Сусу 15-й день месяца. Полная луна залила голубоватым светом холодный дворец. Девушка, свернувшись калачиком на кровати, обнимала себя за плечи, чтобы хоть как-то унять охватившую ее дрожь. Яд весеннего шелкопряда начинал действовать. После той ночи, когда Тантайдзинь украл ее невинность, прошло 2 месяца. Раньше действие яда, выделяемого коконами тутового шелкопряда, сдерживал белый волшебный жук Сяошаня. Но после его гибели все токсины, накопившиеся в ее крови, активизировались. В результате время между приступами сократилось с 3 месяцев до 2. Пытаясь сдержать свое начинающее сходить с ума тело, ее кожа покрывалась холодной испариной, а зубы выстукивали мелкую дробь. Она давно потеряла счет времени и уже решила, что сегодня точно расстанется с жизнью, когда ее обдало летним теплым ветром из распахнувшейся двери. Порыв воздуха немного прояснил ее помутившееся сознание, и она испуганно распахнула свои невидящие глаза. Кто-то холодными руками распахнул ее платье на груди, и она почувствовала прикосновение ледяных пальцев. Какую же неотвратимую власть возымел над ней проклятый яд шелкопряда. Он полностью подчинял себе ее волю и тело. Она вздрогнула и прильнула к нему. И от этого простого соприкосновения невыносимое желание в ее крови немного утихло. Тантайдзинь оценивающе разглядывал задыхающуюся от боли девушку. Он специально не целовал ее в губы, тем самым давая понять, что все, что он делает, всего лишь необходимая мера для того, чтобы она не умерла и продолжала страдать. «Ты стала такой уродливой!» — усмехнулся он. «Мы совсем не желаем тебя!» Сусу закусила губу. Она очень исхудала, и некогда пухлые нежные щечки исчезли. Все черты лица заострились и как будто истаяли. Талия стала такой тонкой, что казалось, еще немного, и она сломается. Его тело было противоядием для нее, но и вызывало почти наркотическую зависимость. Прижавшись к нему, она почувствовала облегчение, но сердце ее было глубоко несчастно. Но у Сусу сейчас не было сил даже на то, чтобы ненавидеть его. Ей было все равно. Претерпевая тяжкие страдания, она совершенно потеряла эмоциональную чувствительность. Ей овладела страшная усталость, как у путника, уставшего от дальней дороги и мечтающего лишь об одном — вернуться домой. Сама она совершенно не представляла, как выглядела сейчас, и приняла на веру его слова. Сусу не могла знать, что страдание придало ее телу почти неземное изящество, а лицо приобрело тот тип хрупкой и изысканной прелести, который заставлял жестко-сердечного человека испытывать еще большее влечение и жажду обладать этой трепетной красотой. Он знал, что она не видит его лица, и мог не скрывать отчаянного желания, исказившего его черты. Но не в силах дальше сдерживаться, он поспешно стянул с себя одежду, и хотя и сказал, что не желает ее, овладевал ей снова и снова до самого утра. Когда утром он оделся и хотел уйти, в его сюань-и вцепилась тоненькая ручка. Он обернулся и впервые увидел на ее лице тень отчаянной мольбы. «Я хотела бы попросить у тебя цветок долголетия».